далеком 1991 году вышел легендарный альбом «Голубой коралл». У любой истории есть свое начало. Продолжение имеет лишь та, в которую верят. В начале этого года Кнут, Рейс Рут и Ивер Клейви записали свой новый альбом «Самое чудесное на Земле». И во время фестиваля Святого Олафа альбом будет выпущен. И, конечно же, отмечен концертом. Репертуар альбома отражает, что запись была сделана в национальной святыне, восходя от народных норвежских песен к григорианским песнопениям. Кнут Рейсрут и Ивир Клейве начали свое сотрудничество с «Голубого коралла». За ним последовала серия релизов, в которых они исследовали взаимодействие гитары и церковного органа. Кнут Рейрсрут родился в Осло в 1961 году. Он является гитаристом и композитором, известным по ряду совместных работ в различных музыкальных жанрах – блюзе, джазе, роке, фолке и церковной музыке. Он трижды становился лауреатом премии Спелемана – и 11 раз номинировался на нее. Thank you. Ивер Клеви. Родился в Шиене в 1949 году. В 1972 он окончил музыкальную консерваторию в Осло по классу кантора. Учился игре на органе в Государственной высшей школе музыки Мюнхена. Он был солистом филармонического оркестра Осло, оркестра норвежского радио, симфонического оркестра Ставангера и симфонического оркестра Тронхейма. Он называет себя импровизирующим музыкантом, который стремится чередовать классику и поп-музыку, фолк и джаз. Однако орган и церковь – его главный инструмент и основа. Thank you. Ивер и Кнут давно мечтали записать свою музыку в соборе Тронхейма. На 4 зимних ночи они разбили лагерь в западном Нефее под прекрасным витражным окном Роза. Именно здесь, в тесном контакте с самым прекрасным из всего, что есть на Земле, они создали музыку для своего нового альбома. Ивер Клееви и Кнут Рейсрут. Самое прекрасное на Земле. 30 июля 2025 года. She's got the whole world. she's got the tiny little baby in her hand. She's got the tiny little baby in her hand. She's got the whole world in her hand. She's got the birds and the bees in her hand. She's got the fish of the sea in her hand. She's got the birds and the bees in her hand. She's got the whole world in her hand. In her hand, she's got the whole world.